Джек Вернс. Глаза чужого мира. На высоком берегу реки Кзан, там, где раньше стояли древние развалины, Юкуну, смеющийся маг, построил дом по своему вкусу. Эксцентричное сооружение из крутых фронтонов, балконов, открытых галерей, куполов, а также трех спиральных башен зеленого стекла, сквозь которое сиял алый солнечный свет, преломляясь и вспыхивая самыми невероятными красками. Позади дома, через всю долину, простирались до самого горизонта, словно дюны, низкие холмы. Солнце отбрасывало скользящие полумесяцы черных теней, оставляя холмы нетронутыми, пустыми и безлюдными. Внизу протекал Кзан, берущий начало в старом лесу к востоку от Олмери, а в трех лигах к западу он сливался с рекой Ском. Здесь с незапамятных времен стоял Азинамей, город, известный ныне лишь благодаря ярмарке, на которую, как и прежде, стекался народ со всей округи. Именно на Азинамейской ярмарке и поставил Кугель палатку для продажи талисманов. Кугель этот был человеком с множеством разнообразных способностей, а характером отличался одновременно податливым и упрямым. Его отличали длинные ноги, ловкие руки, проворные пальцы и вкрадчивая речь. Волосы его впечатляли чернотой, словно вороново крыло. Яркие глаза, длинный любопытный нос и насмешливый рот придавали несколько худощавому и костлявому лицу живое, искреннее и приветливое выражение. Кугель испытал уйму злоключений, благодаря чему набрался ловкости и рассудительности, научился действовать как с показной храбростью, так и украдкой. Раздобыв где-то старый свинцовый гроб и избавившись от его содержимого, он наделал множество свинцовых бляшек. Эти-то бляшки, с оттиснутыми на них подходящими к случаю знаками и рунами, он и намеревался продать на Азинамейской ярмарке. К несчастью для Кугеля, не далее как в 20 шагах от его палатки расположился некий фианастер. Его товар, более разнообразный, обладал вполне очевидной чудодейственной силой, так что когда Кугель останавливал прохожего, чтобы подробно описать достоинства амулетов, тот чаще всего тыкал ему в нос какую-нибудь бирюльку, купленную у фианастера, и шел дальше своей дорогой. На третий день ярмарки Кугель продал только 4 амулета по цене, едва превышающей стоимость самого свинца, в то время как фианастер прямо-таки разрывался, чтобы успеть обслужить всех клиентов. Охрипнув от бесплотных призывных криков, Кугель закрыл палатку и осторожно подошел к лавке соперника с целью осмотреть ее конструкцию и запоры на дверях. «Входи, друг мой, входи!» «Как идет торговля?» – подозвал его фианастер. «Честно говоря, не очень», – ответил Кугель. «Я озадачен и разочарован, хотя мои талисманы нельзя с первого взгляда назвать бесполезными». «Могу развеять твое недоумение», – сказал фианастер. «Твоя палатка занимает место древней виселицы, поэтому и впитала в себя вредные субстанции». «Но кажется, я заметил, ты осматриваешь места соединения бревен моей ловчонки. Изнутри видно лучше, но сначала я должен укоротить цепь, на которой сидит леопард, разгуливающий ночами по всему помещению». «Не стоит», — буркнул Кугель. «Мой интерес был чисто поверхностным». «А касаемо испытываемого тобою разочарования», — продолжал фианастер, «не стоит долго ему предаваться. Посмотри на эти полки. Сразу заметишь, мои запасы серьезно уменьшились». «Но какое отношение это имеет ко мне?» – невесело усмехнулся Кугель. Фианастер указал настоящего по другую сторону улицы человека в черных одеждах. Человек был невысок, с желтой кожей и лысым, как колено, черепом. Его глаза походили на сучки. Широкий рот кривился в постоянной ухмылке. «Вот Юкуну, смеющийся маг», — сказал фианастер. «Вскоре он зайдет в мою лавку и попытается купить некий красный том, записную книгу Диабакса Майора, ученика великого Фандааля. Моя цена явно выше той, которую он собирается заплатить, но старый маг терпелив и проторгуется по меньшей мере часа три. В течение этого времени в его доме никого не будет. Там хранится обширная коллекция магических предметов, инструментов, а также разных редкостей, талисманов, амулетов и книг. Я жажду ими завладеть. Нужно ли мне продолжать? «Все это замечательно», — кивнул Кугель. «Но оставит ли Юкуну свой дом без охраны или прислуги?» Фианастер широко развел руками. «А почему бы и нет? Кто осмелится украсть что-нибудь у Юкуну, смеющегося мага?» «Вот именно эта мысль меня и останавливает», — ответил Кугель. «Я человек предприимчивый, но не склонный к глупому безрассудству». «Там можно заработать состояние», — заявил Фианастер. «Слепящий взор, выставленные на показ бесценные чудеса, а также талисманы, амулеты, эликсиры. Но помни, я ни к чему не принуждаю, и если тебя застукают, ты просто слышал, как я восхвалял богатство Юкуну, смеющегося мага. Вот он идет. Быстро повернись спиной, чтобы он не мог увидеть твоего лица. 3 часа он здесь пробудет, гарантирую». Юкуну вошел в лавку, и Кугель быстро наклонился, будто бы заглядывая в бутыль с заспиртованным гомункулусом. «Приветствую тебя, Юкуну!» — воскликнул Фианастер. «Почему ты медлил? Я отказался от щедрых предложений по поводу некой красной книги, и все из-за тебя. А вот еще. Обрати внимание на ларец. Он был найден в склепе неподалеку от руин древнего Каркода. Ларец все еще запечатан, и кто знает, какие чудеса там хранятся. Моя цена — скромные 12 000 терций. «Интересно», — пробормотал Юкуну. «Это надпись. Дай-ка я посмотрю. Да, это не подделка. Ларец содержит обожженные рыбьи кости, которые использовались в эпоху великого Маталама как слабительное. Он стоит, возможно, 10 или 12 терций, как антикварная речь. У меня есть ларцы старше этого на много эпох, восходящие к веку великого зноя». Кугель неторопливо прошел к двери, вышел на улицу и начал расхаживать взад-вперед, обдумывая в деталях предложение, сделанное ему Фианастером. На первый взгляд дело казалось стоящим. Здесь был Юкуну, там был дом, ломящийся от богатства. Несомненно, от простой разведки не будет никакого вреда. Кугель направился на восток вдоль берега Кзана. Изгибы башен из зеленого стекла вырастали на фоне синего неба. Алый солнечный свет запутывался в спиральных завитках. Кугель остановился и внимательно оглядел местность. Кзан бесшумно нес свои воды мимо. Неподалеку, полускрытая за черными тополями, бледно-зелеными лиственницами и склоненными плакучими ивами, стояла деревня. Дюжина каменных хижин, в которых жили матросы с барж и крестьяне, обрабатывающие прибрежные террасы, люди, целиком поглощенные собственными заботами. Кугель изучил подход к дому, извивающуюся дорожку, вымощенную темно-коричневыми плитками. Наконец он решил, что умнее всего приблизиться к дому открыто, не таясь. Тогда не придется выдумывать многословные объяснения, если таковых от него потребуют. Он начал подниматься по склону холма. Дом Юкуну возвышался над его головой. Добравшись до внутреннего двора, Кугель остановился, чтобы еще раз осмотреть окрестности. За рекой, насколько мог видеть глаз, расстилались холмы, теряющиеся в дымке у горизонта. Кугель бодро подошел к двери, постучал, но не получил ответа. Он задумался. Если у Юкуну, как у Фианастера, есть сторожевое животное, то, может быть, если его подразнить, оно издаст какой-нибудь звук? Кугель принялся рычать, мяукать, лаять. Внутри было тихо. Он осторожно подошел к окну и заглянул в зал, задрапированный светло-серой тканью. В зале не было ничего, кроме табурета, где под стеклянным колпаком лежал дохлый грызун. Кугель обошел дом вокруг, исследуя по пути каждое окно, и, наконец, добрался до большого зала. Кугель ловко взобрался по грубым камням, перепрыгнул на один из вычурных парапетов и в один миг попал в дом. Он очутился в спальне. Шесть химер, поддерживающих кровать, стоящую на небольшом возвышении, повернули головы и свирепо взглянули на незваного гостя. За два осторожных шага Кугель достиг арочного проема, ведущего в соседнюю комнату. Здесь стены были зелеными, а обстановка черной с розовым. Он прошел через комнату на балкон, окружавший центральный зал. Из аркера в верхней части стен струился свет. Внизу стояли витрины, сундуки, полки, стойки, забитые всевозможными предметами. Это и была чудесная коллекция Юкуну. Кугель замер неподвижно, настороженный, как птица. Однако тишина успокоила его. Это была тишина пустого дома. Тем не менее, он нарушил границы владения Юкуну, смеющегося мага, и следовало соблюдать бдительность. Кугель спустился по изгибу винтовой лестницы в огромный зал и застыл очарованный, воздавая Юкуну дань безмерного восхищения. Однако времени было в обрез, следовало быстро делать свое дело и убираться. На свет появился мешок, а Кугель, блуждая по залу, принялся придирчиво отбирать предметы, маленькие и ценные. Его внимание удостоились. Горшочек с раскидистыми рогами. Если их пощипывали, то горшочек начинал испускать облака ароматических газов. Рог из слоновой кости, сквозь который звучали голоса прошлого. Маленькая сцена, на которой стояли чертики, умеющие исполнять всяческие смешные трюки. Нечто похожее на гроздь хрустальных виноградин, каждая из которых позволяла увидеть расплывчатое изображение одного из демонических миров. Палка, из которой прорастали сладости, все с похожим вкусом. Старинное кольцо с выгравированными рунами. Черный камень, опоясанный девятью зонами непостижимого цвета. Кугель проходил мимо сотен кувшинов с порошками и жидкостями. Воздерживался он также и от сосудов с спиртованными головами. Наконец он подошел к книжным полкам, уставленным многочисленными томами. Здесь он выбирал очень заботливо, отдавая предпочтение тем книгам, что были переплетены в пурпурный бархат, цвет, характерный для Фандааля. Кугель отобрал также фолианты с рисунками и старинные карты. От потревоженной кожи поднимался запах плесени. Потом Кугель вернулся к передней части зала, мимо витрины, в которой была выставлена дюжина маленьких металлических сундучков, опоясанных очень древними, проржавевшими металлическими полосами. Он выбрал три из них наугад, они были необычно тяжелыми. Прошел он мимо нескольких массивных механизмов, предназначение которых хотелось бы исследовать, однако время поджимало и требовалось пускаться в путь, назад, в Азинамей, в лавку Фианастера. Кугель нахмурился. Во многих отношениях эта перспектива казалась несколько непрактичной. Фианастер вряд ли захочет платить полную цену за его товар, или точнее, за товар Юкуну. Неплохо было бы закопать некоторую часть добычи в уединенном месте. Этого алькова Кугель раньше не замечал. Мягкий свет, словно вода, струился за хрустальной панелью, отделяющей альков от зала. В глубине алькова, в нише, стоял какой-то хитроумный и очень привлекательный предмет. Насколько Кугель мог разглядеть, он походил на миниатюрную карусель, на которой кружилась дюжина прелестных куколок, совсем как живых. Этот предмет, несомненно, был очень ценным, и Кугель с удовольствием отметил, что в хрустальной панели есть проход. Он шагнул туда, но на расстоянии 2 футов путь преградила вторая панель, образовывая коридор, который, очевидно, и вел к волшебной карусели. Кугель уверенно пошел вперед, но тот же был остановлен еще одной панелью. Ее Кугель не видел до тех пор, пока не наткнулся. Он пошел в обратную сторону и к своей радости нашел, несомненно, правильный вход в нескольких футах сзади. Однако этот новый коридор привел Кугеля после нескольких поворотов под прямым углом еще к одной сплошной панели. Кугель решил воздержаться от приобретения карусели и покинуть замок. Он повернулся, но обнаружил, что слегка запутался. Он пришел слева или все-таки справа? Кугель все еще пытался найти выход, когда Юкуну вернулся домой. Задержавшись у алькова, Юкуну уставился на Кугеля взглядом, полным насмешливого удивления. «Что у нас тут? Гость?» «А я был так неучтив, что заставил тебя ждать. Однако вижу, ты не скучал, и мне не нужно чувствовать себя пристыженным». Юкуну хихикнул. Потом сделал вид, как будто только что заметил мешок Кугеля. «Ты хочешь мне показать какие-то вещи? Замечательно! Я всегда стремлюсь пополнить коллекцию, чтобы не отставать от ускользающего времени. Ты был бы удивлен, зная, сколько негодяев пытаются меня ограбить. Например, продавец старья из той безвкусной ловчонки. Ты не представляешь себе, какие неистовые усилия он к этому прилагает. Я терплю его только потому, что до сих пор он не осмеливался проникнуть в мой дом. Однако что же ты? Входи в зал, и мы сможем осмотреть содержимое твоего мешка». Кугель грациозно поклонился. «С радостью! Как ты и предположил, я действительно дожидался твоего возвращения. Если правильно припоминаю, выходить нужно здесь». Он шагнул вперед, но снова был вынужден остановиться. Кугель полуудрученно, полунасмешливо пожал плечами. «Похоже, я повернул не в ту сторону». «По-видимому, да», — сказал Юкуну. «Взгляни наверх. Увидишь на потолке декоративный рисунок. Если приглядишься к изгибам линий лунок, легко найдешь путь в зал». «Конечно», —